Глава 11. Кристин Лескар. «Стой!» — остановившись за порогом большого зала, Кроу силой удержал меня за руку позади себя. Он сощурился и словно всматривался в пространство перед нами. «Здесь что-то есть». «Ловушка?» — озабоченно спросила я и настроилась зрением на тонкий план. Линии силы заполняли все пространство. Их было так много, и они так сложно переплетались, что увидеть среди них конкретную структуру казалось совершенно невозможным. Если кто-то и оставил за собой магическое плетение, вряд ли кто-то сумел бы определить его заранее. Но Кэрри казался совершенно уверенным. Он жестом велел мне ждать и медленно сделал шаг вперед. Я вздрогнула краем глаза, заметив, как дрогнуло магическое поле вокруг нас. Как живое, оно реагировало на каждое движение и, казалось, даже дышало вместе со мной. «Здесь совсем недавно кто-то был», — проговорил Кроу. «Запах обрывается примерно в середине комнаты». С этими словами он вдруг расстегнул ремень. Я уже собралась было пошутить о его внезапном желании обнажиться, но пол под нами качнулся, заставив меня схватить кота за локоть, чтобы не упасть. Он на несколько мгновений замер, чуть присев для равновесия, и мы успешно удержались на ногах. «Воронка», — осознала я. Кроу смерил меня заинтересованным взглядом. «Ты знакома с явлением воронки?» «Ты же видел, сколько было книг по магии в моей комнате. У меня хорошая теоретическая подготовка». Кэрри кивнул, пристально глядя в центр комнаты. Пол плавно покачивался из-за того, как воронка искажала пространство, но стоять, не скатываясь в нее, не составляло никакого труда. Кроу, наконец, вытащил ремень из своих штанов, после чего пряжка на нем стала плавиться на глазах и капать на пол блестящими каплями. Я наблюдала за этим, как завороженная. Жидкий металл собрался в одну большую каплю, преобразовался в идеально круглый шарик и покатился по полу в центр комнаты. В воздухе он успел развернуться так, что сам приземлился на пол, спиной врезавшись в стену, а меня удержал сверху, прижимая к своему телу. Я успела только вскрикнуть. Воронка раскрылась. Искажение пространства было столь явным, что не заметить его уже было невозможно. Какой-то парень появился в дверном проеме. Упав на мягкое место, он скатывался по полу прямо в воронку, кричал и пытался схватиться руками хоть за что-то, но зал был совершенно пуст. Меня тоже тянуло вниз. Что было сил, я держалась за Кроу, а он, в свою очередь, держался за изогнутый металлический прут, что торчал из стены, словно специально оставленный для этих целей ручка. Мельком взглянув на него, я заметила, как покраснело его лицо и как на лбу вздулась вена. Парень, не прекращая орать, скатился в самый центр комнаты, и воронка поглотила его. Я резко вздохнула, а потом отвернулась, уткнувшись лбом в грудь белого Кэрри, и его пальцы еще сильнее сжались на моей спине. Все затихло буквально за несколько секунд. Искривление пространства выровнялось, воронка закрылась, а парня уже не было в зале. Он просто исчез, переместившись в другое измерение. «У нас не больше минуты на то, чтобы выйти за пределы действия телепорта», — прохрипел у меня над ухом Кэрри. «Бежим!» Я скатилась с его груди, а когда начала вставать, он уже стоял надо мной, протягивая руку, чтобы помочь подняться. Легким движением поставив на ноги, он подтолкнул меня в ту сторону, где виднелся проход. Сама я не смогла бы сориентироваться так быстро. В голове было пусто. Вместо мысли в ней поселился лишь ужас от того, как воронка поглотила незадачливого соперника, не оставив от него даже запаха. Оставалось только бежать. Кэрри бежал прямо за мной, и только когда мы покинули зал, пересекли следующий коридор и повернули за угол, он негромко произнес: «Здесь безопасно». Я остановилась, прислонилась спиной к стене и, подняв голову, сделала глубокий вдох, чтобы восстановить дыхание. «Это всего лишь телепорт», — проговорил я, утирая со лба проступившую на коже влагу. «Его всего лишь перенесло в другое место. Почему у меня колени трясутся от страха?» «Воронка — это не рукотворный телепорт», — ответил Кроу, поправляя рубашку, которая без ремня выбилась из-за края его штанов. «Первородная перфорация пространства», — кивнула я. «Знаю. Но чувство было такое, словно того парня съело жуткое чудовище». «Может, так оно и есть», — усмехнулся Кэрри. «Некоторые считают их живыми существами, но вряд ли у них много мозгов». Я сделала резкий, прерывистый вдох. В том зале было что-то еще, кроме самой воронки. Окутавший меня страх не был простым инстинктом самосохранения. Он вообще не имел естественной природы. Это я чувствовала совершенно точно. Нет, в этом было что-то другое. «Не понимаю», — пробормотала я. «Снежок, то есть Кроу, ты владеешь ментальной магией?» «Да», — ответил он и склонил голову набок, рассматривая меня очень внимательно. Но она запрещена в Веригии. А здесь за нами еще и наблюдение ведется. Если попадусь, меня депортируют. Можешь определить, наложено ли на меня плетение, которое вызывает страх? Кэррин мгновение нахмурился. Он не часто проявлял на лице обеспокоенность, но в этот раз его явно взволновали мои слова. «Не вижу ничего подобного». «Кристиан», — выдохнула я, широко распахнув глаза. «Кристиан?» — переспросил Кроу. Перед моим внутренним взором замер образ огненного дракона, который корчится на полу своего кабинета, схватившись за живот. Изо рта у него шла пена, словно кто-то отравил его. От жуткой картины сердце забилось в груди, в горле пересохло, а ладошки вспотели. «Ты его где-то увидела?» Кэрри огляделся, но в темном коридоре, конечно, никого, кроме нас, не было. «Можно и так сказать». Я тряхнула головой. «Нет, это должно быть просто последствия магического голода. Голова все еще кружится. Еще это воронка». После иллюзии в комнате с зеркалом я не могла верить даже самой себе. Поэтому не стала делиться с Кроу тем, что меня обеспокоило. Скорее всего, когда мы покинем лабиринт и немного отдохнем, все это окажется просто плодом измученного воображения. По крайней мере, я сильно на это надеялась. «Да уж», — хмыкнул Кроу. «Похоже, вашу стрессоустойчивость здесь тоже проверяют». Едва он договорил, как вдруг скинул руку, призывая меня к тишине. Я прислушалась. Где-то отдаленно слышались чьи-то тоненькие всхлипы. «Здесь кто-то есть», — прошептала я. Кроу кивнул и, не говоря ни слова, покошачьи тихо двинулся дальше по коридору. Я старалась ступать так же аккуратно и бесшумно, но кто бы ни плакал за углом, он нас не почувствовал. Выглянули мы по очереди. Сначала Кэрри, потом я. За углом на полу, прислонившись к стене, сидела девушка и плакала, притянув к себе колени. Мы переглянулись. «Думаешь, это ловушка?» — прошептала я. Тот отрицательно качнул головой. Дав себе лишь мгновение на раздумье, я решительно вышла из-за угла и, подбежав к девушке, села рядом с ней на колени. То была одна из моих соперниц, курса с 4-го или с 5-го, этого я точно не помнила. Да и имени ее тоже. Лишь лицо оставалось знакомым. «С тобой все в порядке?» — спросила я, осматривая девушку на предмет внешних ранений. Она выглядела совершенно нормально, лишь немного одежды растрепалась, да от прически туго затянутой косы остался сплошной хаос. «Я в порядке», — она шмыгнула носом и кинула в сторону двери, которая виднелась в конце коридора. «Иди, там последнее испытание». Я медленно вдохнула носом воздух. От нее пахло горем, тяжелым искренним горем. «В чем дело?» — требовательно спросила я. «Если тебе плохо, активируй браслет». «Уйди!» — процедила девушка, зло глядя на меня. «Уйди с глаз моих долой! Не уйду, пока не расскажешь, в чем дело!» — уперлась я. «Крис!» — Кэрри осторожно коснулся моего плеча, но я дернула им, дав понять, что я не сдамся. «Пойдем и вместе закончим с этим лабиринтом!» «Уходи!» — проорала девушка. Я находилась к ней слишком близко, и от ее голоса чуть не заложила уши. «Ишь, какая благородная! Я должна была быть первой! Я должна была победить! Я 4 года проходила эти испытания и готовилась к новым. Я, а не ты. Это все ты. Ты и тот лохматый». «Лохматый?» Я обернулась на Кроу. Тот пожал плечами. «Твой напарник толкнул моего в воронку. Подло, низко». Она еще долго подбирала эпитеты, с каждым разом все менее приличные. А потом начала смеяться. Хохотать сквозь слезы. Настоящее безумие. Кроу не выдержал. Сильным решительным движением он сместил меня в сторону, отчего я потеряла равновесие и упала на пол, а потом схватил девушку за руку и, игнорируя ее вопли, активировал браслет. Схватив за руку, он сразу оттащил меня в сторону, и в следующее мгновение девушка исчезла. «Что ты?» — начала я растерянно, но Кэрри жестко перебил меня. «Ей никто и ничем не поможет. Это испытание — жестокая игра. По пути я нейтрализовал 4 ловушки, 3 из которых установила эта девушка. Скорее всего, ее напарник сделал то же самое. Он заслужил то, что получил. А у нас заканчивается время». Словно подтверждая его слова, раздался очередной гулкий сигнал, говорящий о том, что до конца испытания осталось всего 15 минут. Судя по тому, что со стороны воронки не доносилось ни звука, мало кто попал в эту часть лабиринта. От этой мысли по коже побежали мурашки. «Почему ты не сказал мне про деактивированные ловушки?» — спросила я, выглядывая за угол. Тот самый момент, когда я решила, что за нами никого нет, оттуда донесся чей-то истошный вопль, от которого у меня скрутило живот. «Тебе нужно быть собранной и не отвлекаться на всякие мелочи», — легкомысленно пожал плечами Кэрри. Как у него все было просто. Не поведя даже своими кошачьими ушами, он деактивировал ловушки. если, конечно, не врал. Бросила на него внимательный взгляд, пытаясь отыскать хоть малейший признак лжи. Но он был, как всегда, непоколебим. Вдруг Кроу взял меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Прекрати думать о других. Забудь обо всех хоть ненадолго. Об этом Кристиане, о Салливане, о девушке, об охранниках, даже обо мне. Подумай хоть немного о самой себе». «Я и думаю о себе», — ответила я, твердо встретив его взгляд. «Иначе для чего я тут?» «Для того, чтобы обрести связи и возможности для своих родителей», — ответил Кроу, и эти слова попали мне в самое сердце. «Ты постоянно делаешь что-то то для родителей, то для своих рабов, то для Иды, то для случайно повстречавшегося парня. Сейчас ты была готова отдать победу, только чтобы та девчонка не рыдала. Крис, соберись, у тебя есть только ты, а остальные? Время покажет, кто они». Кроу несколько мгновений смотрел мне прямо в глаза, прежде чем выпустил из крепкого хвата плечи, на которых наверняка остались синяки. Я не нашла, что ответить. Закрыла открывшийся было рот, закусила губы и, не показывая, какую боль он мне причинил, быстро зашагала к двери. Пора было заканчивать с этим испытанием. Последняя комната снова встретила нас арками-проходами. Полукругом их выстроилось около двух десятков, но меня больше интересовали символы, расположившиеся по левую сторону от каждой арки. Они явно отличались друг от друга, но не были мне знакомы по начертанию. «В вашей школе спецагентов сколько языков изучали?» — спросила я Кроу, который медленно шел вдоль арок. 5, — ответил он, впервые не став отнекиваться. «И еще 2 десятка на поверхностном уровне для того, чтобы определить язык по случайной надписи или услышав речь». «И что, узнаешь в этих каракулях один из 26 знакомых тебе языков?» «Ни капли», — признался он. «Не могут они проверять нас на знание какого-то очень редкого языка», — задумчиво проговорила я. «Здесь что-то другое». «Странно. У этой арки нет таблички». Я подошла к Кроу и заинтересованно посмотрела на край арки, возле которой он стоял. Сощурилась. «Да нет же, вот точка». «Точка — это не надпись. И вряд ли даже буква». «Предположим, что буква. Здесь везде есть точки. Вот смотри, здесь черта и точка». «Это, по крайней мере, больше похоже на букву», — заметил Кроу. «А что, если это не буквы, а цифры?» Кроу посмотрел на меня, поморгал, а потом начал бегать туда-сюда, быстро просматривая таблички у всех арок. «Что?» — взволнованно спросила я и тоже начала быстро ходить мимо арок. «Ты что-то понял?» «Смотри, надписи все разной длины. Есть длинные, есть короткие. И нет ни одной... По крайней мере, я не встретил ни одной пары с одинаковым количеством знаков». «Подожди!» — я поманила Кроу к себе. «Смотри, здесь 3 символа, и здесь 3». «Точки тоже считай», — коротко ответил Кэрри. «Помнишь номер вашей пары?» 8, — ответил я, не задумываясь. «Считай каждую черту, найди свою арку». «А что потом?» «Не знаю. Попробуй потрогать зеркало, проникнуть в него, подействовать магией». «Я могу проделать это с каждой аркой по очереди». «Если бы задание состояло в переборе, табличек бы не было». В словах Кроу был резон, и я поспешила считать черты. Времени осталось непростительно мало. Пока мы искали нужные арки, в зале появилось еще 2 изрядно потрепанных адептов. Они тоже начали ходить среди арок, кося на нас взглядом. Но мы со Снежком держали языки за зубами и старались даже не переговариваться, чтобы ненароком не подсказать новым соперникам принцип поиска своей арки. Девчонка откуда-то знала, что Салливан подставил ее напарника. Скорее всего, она либо сошла с ума, либо каким-то образом успела с ним поговорить. И единственное, что хоть сколько-то напоминало средства связи, были именно арки. А это говорило лишь об одном. Салливан давно дошел до последнего зала. Достаточно давно, чтобы разгадать загадку, связаться с девчонкой и ждать меня. Или не ждать? Что вообще меня ждало за аркой? Выход? Или проход в следующую часть лабиринта? Нет, невозможно. Слишком мало времени у нас осталось. Отыскав нужную арку, я остановилась и оперлась руками о толстую каменную раму. Попыталась протянуть руку, но ничего не произошло. Только лишь потрогала пустоту по другую сторону арки. Прошла через нее. Посмотрела на обратную сторону рамы. Там ничего не оказалось. Вернулась и стала рассматривать арку непрямым зрением. На тонком плане, как и ожидалось, я обнаружила множество тонких линий силы, которые складывались в сложное плетение. Подобные структуры проходят уже подготовленные адепты, способные управлять основными стихиями. Возможно, заданием в данном случае было не столько отыскать нужную арку, сколько распутать плетение и нейтрализовать его, что для меня было задачей непосильной. «Думай», — процедила я самой себе, «Думай!» Кроул посмотрел в мою сторону. Я была уверена, что он готов в любой момент подойти и выполнить задание за меня, но страстно желала сделать все сама. «Я сама могу. Сама! Не должно быть так, чтобы это задание могли пройти только те, кто закончил третий год обучения. Это была задачка со звездочкой. Ее можно было решить, не разбираясь в плетениях. Нужно было лишь понять, как». «Так», — рассуждала я, — «на что направлено это испытание? Проверить наши магические навыки, понимание природы магии. Старосты должны быть примером для остальных. Им не важно, с пятого курса адепт или с первого. Значит, задание не должно включать сложные знания. Что я вижу? Линии силы. Силы разных стихий. Они переплетены, имеют разную толщину, и сила по ним течет с разной скоростью». Я всмотрелась в узор. Действительно, ширина каналов была разной, и кое-где они едва мерцали. Если приложить силу в большем объеме, чем способен выдержать канал, и использовать при этом противоположную стихию, она его разорвет. Попробовать стоило. Я потянулась рукой к самому тонкому каналу. Он был голубоватого оттенка и нес в себе силу воды. Приложить к нему огонь — получится воздух. Но если приложить очень много огня... Моя рука дрогнула. Что, если я ошибаюсь? Может, стоит спросить у Кроу, что он думает об этом? Одернув саму себя, я направила силу в тонкий канал. Плевать. Даже если я не права, если я ошибусь, это будет моей ошибкой. Это будет значить лишь то, что я сама не справилась, что не смогла достичь цели. И я знала, что достигну ее. Если не сейчас, то потом. Если не здесь, то в другом месте. «У меня и так уже много баллов», — прошептала я сама себе. «Большинство сюда даже не дошли. Если ошибусь, потеряю немного». И позволила магии течь сквозь пальцы прямо в плетение. Сила начала переполнять меня. Испугавшись, что не сдержу ее, я применила технику заземления, на изучение которой настояли Кэрри. Стало легче. Но магия утекала быстро. Я уже испугалась было, что мне не хватит силы, чтобы и переполнить поток и выдержать напряжение, когда, наконец, нить лопнула. Плетение расплелось, и за аркой показался шар, стоящий на высоком постаменте. А за шаром еще одна арка. А за аркой на полу лежал Салливан. Первым делом Сойер выругался. Потом встал и приблизился к краю своей арки. «Да ну!» — искренне удивился он. «Я тебя уже и не ждал». «Комментарий оставь при себе», — ответила я, ощупывая проход. Там, где было отверстие арки, теперь виднелась прозрачная преграда. Она ощущалась, как холодное желе, податливый, подвижный, но все еще довольно плотный. Я быстро огляделась. Кроу стоял у своей арки, скрестив руки на груди, и молча наблюдал за мной. Двое других парней продолжали посматривать на меня, но не успели разгадать смысл надписей. Время стремительно утекало сквозь пальцы. «Есть идеи, что делать?» — как могла тихо спросила я, но, к счастью, Сойер меня услышал. «Просто положи руку на шар». Он тоже понизил голос. «Только не пытайся пролезть целиком, это будет слишком долго». Сам он уже закатал рукав почти до плеча и силой проталкивал ладонь, кончиками пальцев проникая сквозь пелену. Закатать рукав я не могла из-за того, что на мне был плотный костюм для занятий на полигоне, прилегающий к телу, и я просто стала проталкивать руку в арку. Это оказалось довольно трудно. Пленка арки была толстой, почти вся ладонь погрузилась в желе, прежде чем я почувствовала, что преодолела препятствие. Но дальше в него погрузилось запястье, и рукав здорово начал мешать. Сойер дотянулся до шара и прикоснулся к нему. Тот засиял синим светом с той стороны, но остался тусклым с моей. Я сжала зубы, прикладывая еще больше усилий, чтобы достать до сферы. Ребята за моей спиной явно уже увидели, что происходит, и теперь торопились понять смысл арок. Не было ни единого шанса, что они успеют, но все же меня начала охватывать паника. Рука погружалась медленно, сантиметр за сантиметром, и, казалось, сфера отдаляется тем больше, чем сильнее я к ней тянусь. Когда я, наконец, дотянулась до желанного артефакта, он вспыхнул под моей ладонью, и мир на мгновение погас. И прежде чем я зажмурился от яркого света софитов, на меня обрушился оглушительный шум аплодисментов и криков. Я закрыла глаза предплечьем, чтобы хотя бы сориентироваться, где нахожусь. Это оказалась сцена актового зала, который был переполнен настолько, что заняты были не только все стулья, но вообще все пространство. Кто не мог сидеть, тот стоял. Кто не мог стоять, зависал в воздухе. Все что-то кричали, визжали, улюлюкали. «Мистер Сойер Салливан и мисс Кристин Лескар!» — прогрохотал чей-то голос, отчего у меня зазвенело в ушах. А потом звуки стихли. Я обернулась. Салливан смотрел на меня искоса, но не улыбался, как обычно. Его волосы больше не стояли торчком. Он пальцами зачесал их назад и покачал головой. «Научить тебя ставить купол тишины?» Я кивнула. Сойер вдруг тихо рассмеялся и, покачав головой, приобнял меня за плечи. «Какая же ты дуреха!» А потом он поднял свободную руку и, не выпуская меня из объятий, начал приветственно махать публике. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы до конца осознать, мы сделали это. Мы прошли лабиринт. Получилось. Это было трудно, почти невозможно, но получилось. Улыбка сама появилась на моих губах, и я тоже начала махать публике. Ведущий что-то говорил, но я почти не понимала его слов. Он перечислял набранные нами баллы, сколько и за что мы получили, показывал на экраны, которые располагались у нас за спиной, где мы с Сойером словно живые проходили лабиринт. Я старалась не смотреть туда. Хотелось только уйти скорее и в тишине дождаться окончательных результатов. «Скажите, что вы сейчас чувствуете?» — обратился ко мне ведущий, и я почувствовала прилив магии. «Что?» — произнесла я и запнулся от того, что голос оказался неожиданно громким. «Что я чувствую?» «Да, какие эмоции вы сейчас испытываете? Вы с мистером Салливаном оказались третьей парой, которая смогла дойти до конца и получить дополнительные баллы за возвращение через сферу. Что вы чувствуете по этому поводу?» «Радость», — неловко ответила я. На самом деле я чувствовала усталость и что-то схожее с отчаянием. Ощущение было такое, словно мы остались в живых после катаклизма, конца света, падения с огромной высоты. «Вы себе даже представить не можете, какой это адреналин!» — перехватил инициативу Сойер, по-прежнему крепко прижимая меня к себе. «Просто улет! Рекомендую всем пройти испытание Старс хотя бы просто для того, чтобы испытать этот невероятный опыт. Предлагаю сохранить лабиринт и несколько раз в год проводить в нем соревнования для всех желающих». Его слова были приняты с энтузиазмом. Сойер блистал широкой белозубой улыбкой и вел себя на сцене так, словно родился для нее. Ведущий продолжал задавать какие-то глупые вопросы, пока не раздался звуковой сигнал. «На этом мы попрощаемся с парой номер 8, потому как сейчас на сцене появится следующая пара. Кто же это?» Сойер повел меня прочь со сцены, продолжая махать публике. Я то и дело оглядывалась, пытаясь увидеть, кто же будет следующим, и когда мы начали спускаться по ступени, в центре сцены, в круге телепортации, появились братья Кэрри. Снова гам усилился в десятки раз. Салливан крепче прижал меня к себе и быстро повел прочь из актового зала.